Глава 12. Как преуспеть во всем. Когда я начинала писать эту книгу, аудиозапись которой вы сейчас прослушиваете, и интересовалась мнением моих читательниц о том, какую бы еще в книге раскрыть тему, мне писали просто обо всем. И рецепты, пожалуйста, и про вождение Виталина, и про домашние роды, извольте, и про бизнес, будьте добры, и про книги расскажите. Надо сказать, что инфобизнес в принципе построен на том, что харизматичная личность продает чьи-то или общедоступные знания, поданные через призму своего восприятия. Хорошо ли это? Не берусь судить. Если люди, которые глубоко погружены в тему, часто не способны красиво и ярко ее подать, логично, что на их место приходят те, кто может. Но, с другой стороны, я считаю, что презентовать тему стоит только тогда, когда ты привнес в нее много своего неординарного опыта. Поэтому я, например, как человек, увлеченный классической гомеопатией и, к слову, проходивший профессиональную подготовку у лучшего из гомеопатов современности, много говорю о гомеопатии, о том, почему именно она, объясняю на пальцах, что и как, но для более глубокого погружения всегда отправляю либо на учебу, либо к своему лечащему врачу-гомеопату. Я ссылаюсь на метров и профессионалов, но не говорю о том, как вам лечиться и что делать, если у ребенка 39. В том, как я представляю гомеопатию, есть много моего неординарного опыта. Успешные кейсы излечения меня и моей семьи, отсутствие аллопатии в моей жизни системно, интересные и волнующие инфекционные заболевания, перенесенные в сложных условиях и успешно вылеченные при помощи одной лишь гомеопатии. Все это уникальный и часто единственный доступный живой пример для моей аудитории, поэтому мне логично писать на эти темы. Но как человек, увлеченный контраварийным вождением и дрифтом, я не буду писать о том, как управлять автомобилем. В этом нет моего неординарного опыта, при этом есть действительно мэтр, основавший это направление в принципе и написавший большое количество книг. Профессор Цыганков. Скажите, зачем мне изображать некие потуги, чтобы куцы пересказывать чужие открытия? То же самое касается моей фигуры и спортивной формы. Все говорят: «Вау, сделайте марафон, как накачать такую попу». Зачем? Это может сделать любой человек при условии регулярных тренировок под руководством тренера. В моей попе нет моего уникального опыта, так с какой стати я буду этому обучать? Только потому, что это продается? При этом я считаю, что информацию о самооценке, личных границах и отношениях я доношу значительно интереснее и в более доступной форме, чем многие дипломированные психологи. В этом много моего неординарного опыта, моей личности, поэтому эти темы в моем исполнении так любимы читателями. Но я знаю, что людям в моем исполнении и через призму моего опыта интересно вообще все. Почему так? Полагаю, всему виной умение жить эффективно, красиво, вкусно, к которому я призываю вас в этой аудиокниге. А оно возможно только если вы развиваетесь во всех направлениях сразу, то есть приводите все сферы жизни в баланс. Тогда все, к чему вы прикасаетесь, автоматически вызывает интерес. Залогом личной эффективности я считаю дисциплину, здоровье на всех уровнях и непрекращающийся процесс познания. Дисциплина. Как было отмечено выше, ничего хорошего не происходит с нами само собой. Само собой случается только дерьмо. Над любым результатом следует потрудиться. Это надо однажды просто познать всеми своими членами. Будете вы это уяснять как аксиому или захотите прочувствовать сие в глубокой медитации, дело не меняет. Важно уяснить и перестать этому сопротивляться. Наша жизнь — набор наших приоритетов. На все, что для нас действительно важно и значимо, мы в любом случае найдем время и ресурс. Нет времени читать, заниматься спортом, учиться, ходить в музей, встречаться с друзьями, учить английский, петь, танцевать, ходить в горы — значит, это не ваш приоритет. Иногда это действительно так, на данном этапе или в жизни в целом. А иногда это может позволить провести ревизию в жизни и понять, точно ли все остальное, что находит теплое местечко в вашей жизни, отвечает вашим ценностям и служит вашим целям. Возможно, что-то можно без сожаления вычеркнуть, дабы освободить место для того, чего действительно душа просит. Я уже говорила о мотивации и о том, что в жизни зрелого человека она не должна играть решающую роль. Важность имеет только то, что соответствует нашим ценностям и целям, и именно из этого и должна состоять наша жизнь. По моим наблюдениям, больше всего сил человек тратит не на то, что стремится внедрить в жизнь, а на обдумывание и размусоливание в голове мыслей, почему ему это недоступно. Почему нет времени, нет мотивации, почему не получится? Мысли о том, что до первых результатов пройдет слишком много времени, о сравнении себя с другими. Призываю вас отказаться от демагогии и заняться своим расписанием. Все, о чем я написала, может иметь место, но почему бы не попробовать просто вставить это в свой распорядок дня? Друзья, там, где не хватает мотивации, превосходно справляется дисциплина. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Я очень редко размышляю о том, что у меня нет времени. Если мне что-то загорелось, я поставлю на уши весь город, но сделаю то, что захотела. Я действительно не трачу время на демагогию, ибо какой в этом смысл? Я спокойно отношусь к тому, что что-то не задерживается в моей жизни, что какие-то увлечения уходят навсегда, они освобождают место новому. Пробовать всегда лучше, чем разглагольствовать почем зря. От проб хотя бы теоретически возможен результат, от демагогии — никогда. Я не размышляю каждый раз о том, что мне нужно пойти в тренажерный зал. Это просто априори стоит в моем расписании. Я не думаю о том, как я буду читать эти 50 книг, что заказала в онлайн-магазине. Я просто их покупаю и начинаю читать. Я не думаю о том, как приготовить ужин. Я начинаю мыть, резать, варить. Делать всегда эффективнее, чем размышлять о том, как вы будете это делать. Когда меня спрашивают, как я развивала бизнес с младенцем на руках, я не знаю, что ответить. В этом вопросе начисто отсутствует конкретно сформулированная проблема, соответственно, невозможно сформулировать задачу. Когда у меня был первенец-младенец, я просто делала все, что в моих силах, расставляя приоритеты. Для меня было одинаково важно и удовлетворение потребностей ребенка, и бизнес. Менее всего меня волновало, как это совместить. Кто вообще сказал, что это может быть проблемой? Если перевести этот вопрос из абстрактной категории «как» в сферу постановки задач, то мы должны составить список объективных трудностей и наметить пути их преодоления. Так, в случае с младенцем, это могут быть страдания в духе «А-а-а, у меня же ребенок, что теперь делать и как жить?». Вопрос налаживания быта и ухода за ребенком решается таким образом, чтобы у вас оставались силы, время и ресурс на что-либо, кроме него. Реально ли это? Более чем. Могут ли быть ситуации, когда это нереально? Безусловно. Но каждую ситуацию необходимо разбирать на задачи и только потом делать выводы о том, что реально в вашей ситуации, а что нет. Для меня, в силу моего опыта и должной подготовки к материнству, вопрос о том, как работать с младенцем на руках, не вызывает паники и непонимания. Я понимаю, какие у него витальные потребности. Спойлер. Примитивные – быть рядом с мамой и сосать грудь. И это не входит в противоречие с той работой, которую я провожу, поэтому у меня не было никогда декретного отпуска. Для меня куда сложнее найти время на работу и свои интересы, когда дети подросли, ибо их потребности становятся сложнее с возрастом и требуют больше вовлеченности для их удовлетворения. Вопрос снова упирается в формальную логику – знания, навыки и умение разделять проблемы на микрозадачи. Ничего нового. Здоровье на всех уровнях. Еще одно условие личной эффективности, без которого все зря. Теме здоровья посвящен отдельный раздел, и я хочу лишь напомнить, что здоровье необходимо рассматривать как гармонию на всех уровнях человеческого существа – и что отсутствие мотивации, страсти к жизни, желаний – это уже маркер того, что человек отклонился от траектории здоровья. Живость, непосредственность и ищущий ум – такой же признак здоровья, как и хорошо работающий кишечник и чистая кожа. Страсть к познанию. К слову про ищущий ум. Это следствие эмоционального и ментального здоровья. Друзья, в мире так много интересного. Искренне диву даюсь, если человек ограничивает свое познание мира школьным или университетским периодом. С каждым годом мир множит количество написанных книг, созданных шедевров и интересных людей, рожденных на этой планете. Глупо не использовать существующие возможности и не изучать мир всеми доступными способами. Помните, что образование и эрудиция – это то, что делает посредственного специалиста исключительным. Так или иначе, все открытия совершаются на стыке наук. Эрудиция дает совершенно иной взгляд на мир и позволяет выйти на другой уровень в вашей профессиональной деятельности. Да и просто быть приятным собеседником – это тоже немало. Коммуникация открывает многие двери.